Глава 5. Кирилл тащит Айдара по ступенькам. Ё-моё, вот почему он хромает. От икроножной мышцы на левой ноге оторвали кусок мяса, и бегущая струйкой кровь пропитала штанину и оставляет след на бетонных ступенях. «Кирилл, стой, подожди!» Нужно скорее достать аптечку и в первую очередь заняться ногой Айдара. Сначала остановить кровь. Жгут, турникет обязательно должен быть. Так, затянул жгут на бедре, разрезал штанину выше лодыжки, и теперь перевязка. Бинтом с силоксом можно и не такое кровотечение остановить. Умеют пиндосы некоторые вещи делать. Все, остальное в квартире. Примечание. Тактический жгут-турникет, в данном случае софт. Tactical White. Перевязка бинтом с селоксом. В данном случае тактический бинт Z-Fold Celox. Конец примечания. Кирилл потащил Айдара наверх, а Максим выглянул из окна на площадке между первым и вторым этажом. На месте бойни пировало два лотерейщика и несколько бегунов, отрывая куски мяса с уже мертвых из еще, возможно, живых людей. Бегуны, наверное, были те, что прибежали от подъезда. В дверь больше никто не ломился. Со всех сторон к валяющимся телам людей и зараженных размеренно двигались пустыши. Кто-то уже успел дойти. Кирилл дотащил Айдара до квартиры на третьем этаже и положил на пол в гостиной. Максим зашел в квартиру, закрыл дверь и скинул рюкзак. Теперь надо осмотреть ему грудь, срезав в лохмотье окровавленной одежды. Твою же буденовскую дивизию. Вся грудь у Айдара была изорвана и изрезана. В некоторых местах из ран хлюпала и на выдохе пенилась кровь. Так, пластырь с клапаном клеем на чмокающие места. Еще упаковку бинта с силоксом на прочие раны плечи груди. И вколоть анальгетик внутривенно. На царапины на руках и разодранную щеку пусть клеит обычные пластыри кто-нибудь другой. «Доктор, их там целая куча набежала. Боже, какие они страшные!» Брюнетка с дико горящими карими глазами подглядывала в окно. А на полу в гостиной сидели, трясясь от жуткого страха, спортсменка и Маргарита. Видимо, они уже посмотрели на того, кто там находился внизу. Максим подбежал к окну и аккуратно заглянул через штору. Его прошиб холодный пот. Это были не картинки и не манекены. Здесь все было по-настоящему. Зрелище открылось явно не для слабонервных. Целая стая зараженных заканчивала легкий перекус. Огромные, жутко урчавшие твари с легкостью раздирали человеческие тела. Среди монстров явно выделялась одна. Странная голова, приплюснутая к затылку, мощные, перевитые бугристыми мышцами передние лапы с шипами. Костяные пластины укрывают голову, грудь и спину. Это был Рубер. И он был самой мощной тварью из всех. Монстр был здесь хозяин, поэтому все лакомые куски принадлежали ему. Кто этого не понимал или не успевал убраться с дороги, получали увесистые оплеухи от полутонной махины. Никто и не думал с ним связываться. Даже лысые, массивные, но на удивление ловкие и быстрые гориллы с особо мощными плечами старались не подходить слишком близко. Этих уродов двое, и называются они кусачи. Все это Максим вспоминал, как будто прокручивал в голове электронную книгу с картинками. Вон те трое топтуны, да вот эти туши с узкими лбами и огромными челюстями, которые подпрыгивают и бегают на пятках, как на копытах. Вон те уроды поменьше, с немного кривой шеей, удлинившимися руками и толстыми пальцами, Лотерейщики. Их тут четверо бегает. Бегунов в этой кишащей куче даже сосчитать точно не могу. Пустышей подошло уже несколько десятков. Но зря только они рассчитывают на еду. Их сейчас самих жрать начнут. Максим оказался прав. Закончив с мертвыми телами людей и зараженных, которых на придомовой территории валялось более двух десятков, голодная стая переключилась на пытающихся развернуться и уйти пустышей. «А они нас не найдут?» – испуганно поинтересовалась брюнетка. «Надо было отдать ей должное. Страх сильный, но никакой паники». «Кровавый след к подъезду тянется. Сейчас с пустышами закончат и нами займутся. Рубер может дверь в подъезд с разбега выбить. За несколько раз точно справится. Сможет ли такой огромный рубер выломать железную дверь в квартиру? Наверное, сможет», – задумчиво рассуждал вслух Максим. Чтобы не терять понапрасну время, он пока открыл рюкзак и достал оставшиеся 3 магазина для калаша. Один отдал Кириллу, второй защелкнул на свой автомат, третий сначала сунул в карман брюк. «Блин, идиот, разгрузка же есть, как я мог забыть? Вот она в самом низу рюкзака, а то халатик одену, халатик сниму, как будто в доктора играю. Гиппократ гребаный. Ну вот, другое дело. Теперь можно кроме автоматного еще и пару пистолетных магазинов в него положить. А что мы будем делать, если они начнут дверь ломать?» Приставучая брюнетка была, по всей видимости, на редкость любопытной. «Мне и самому хочется знать, что делать, когда такой рубер в дверь постучит. Конечно, меня инструктировали, рассказывали про уязвимые точки на теле развитых зараженных. Но делали это как-то неохотно. Некоторые инструкторы вообще смотрели на меня с откровенным презрением. «Если станут дверь ломать, будем звонить в полицию», – ответил Максим. «И не надо на меня так смотреть. У нас 2 АКСа и пистолеты, еще гранаты есть, только против такого рубера с гранатами». «Хотя, карабахская задница, это же идея. Надо попробовать. Должно получиться. Главное, чтобы не догадались твари. Нет, они обычно тупые. Только один рубер может оказаться хитрым. Еще кусачи могут умные попасться. Но это редкость. Самое главное – подловить его». «У вас колбаса есть или что-то мясное?» – быстро спросил Максим у пребывающей в оцепенении от страха и побелевшей Маргариты. 2 палки и мясо, потом еще пельмени в морозилке», смогла наконец найти в себе силы ответить женщина. «Пельмени вряд ли понадобятся. Хотя нет, тащите все сюда». Максим начал в попыхах выкладывать гранаты из рюкзака и, достав рулонный узкий лейкопластырь, зачем-то принялся крепить им рычаги на гранатах к корпусу. «Так, слишком сильно крепить не надо. Дефиксация должна пройти легко», – нервно бормотал он себе под нос. «Эрген и РГО на такой боеприпас не подойдут. От удара челюсти после дефиксации рычага граната может сняться с боевого взвода. Хотя нет, РГН и РГО сработают в желудке после того, как кислота в желудке быстро разъест лейкопластырь. Если они смогут это проглотить». Примечание. Взрыватель РГН и РГО взводится только через 1,3–1,8 секунды после того, как будет отпущен предохранительный рычаг. Если в течение этого времени взрыватель испытает ощутимое сотрясение, он снимается с боевого взвода и граната не взрывается. Конец примечания. За его действиями внимательно наблюдали Кирилл и девушки. Айдар ничего этого не видел. Кирилл уложил его в соседнюю комнату на кровать. Маргарита принесла толстую длинную палку колбасы, большой кусок мяса, пельмени и отдала их Максиму, расположившемуся прямо на полу в гостиной. Он принялся над ними колдовать. Пельмени раскидал по полу. «Разморозка», – объяснил он, буркнув себе под нос. Колбасу Максим сначала разрезал поперек пополам. Один из получившихся кусков разрезал пополам вдоль и принялся вырезать из получившихся половинок середину. Вырезанный из серединок обрезки бросил к пельменям. «Это на прикормку», – заявил он. «Вы что, собрались их кормить?» Хорошо сложенная и довольно молоденькая брюнетка в черных джинсиках спросила у Максима так, будто он предложил ей пойти заняться любовью на кладбище в свежевырытой могиле. «А вы думаете, они это не будут?» – попытался удивленно спросить Максим. Он плохо справлялся с трясущимися руками, но приятное чувство творческого зуда подстёкивало. Брюнетка даже не смогла сразу найти ответ. Было видно, что она сама уже готова разорваться, как РГД-5, только запал, видимо, немного отсырел. «Вот, отгибаем усики, выдергиваем кольцо», – приговаривал Максим. «Теперь ложим гранату в одну половинку, в подготовленную ямку, и накрываем второй такой же, обматываем половинки лейкопластырем. Все, жрачный боеприпас готов». «Это что вы сделали?» – не поняла Маргарита. «Бом один», – ответил Максим. «Мое первое изобретение в улье. Интересно, где тут патенты выдают?» Примечание. Бом-1. Балабас осколочный малый. Используется одна осколочная граната. Взрывается при дефиксации лейкопластыря, изоленты, скотча и так далее. На рычаге гранаты во рту или желудке зараженного, иногда под лапами. Для фугасной гранаты то же самое. Конец примечания. Затем Максим попросил Кирилла нарезать холодное мясо примерно 2-3-сантиметровой толщины лепешками, а сам принялся заворачивать в них подготовленные гранаты. Из куска мяса получилось отрезать 4 лепешки, в каждую из которых была завернута подготовленная граната. Лейкопластырь сверху надежно крепил ее внутри мясной приманки. Из второй колбасы он сделал еще 2 мясные гранаты. «Еще что-нибудь есть?» – поинтересовался Максим. «Рыба, палтус, лосось», – ответила Маргарита. «С утра разморозила, а днем хотела готовить. У меня же сегодня день рождения. Гости вечером должны были прийти». «Вечера не дождались, пришли пораньше», – автоматически пошутил Максим. «Вы меня извините, я без юмора не могу, а то с ума могу сойти в этом дурдоме». «Я вас понимаю, мне тоже легче, когда вы шутите», – ответила и не думавшая обижаться Маргарита. «Хорошо, еще по одной гранате в рыбу, и у нас всего 10 бом-1, мом-1, пом-1 и лом-1». Примечание. Мом-1. Мясо осколочное малое. Пом-1. Палтус осколочный малый. Лом-1. Лосось осколочный малый. Конец примечания. «У вас случайно от соседских дверей ключей нет?» – поинтересовался Максим. «Зачем?» Маргарита соображала чуть медленнее. «Колбасы взять взаймы. А то у меня еще гранат дофига осталось». Максим посмотрел на поднимающегося с пола Кирилла. «Я схожу, посмотрю», – сказал вдруг напарник. «А сможешь?» – спросил Максим. «Попробую», – ответил Кирилл, доставая из кармана пару железок, похожих на женские шпильки. «Пошли вместе». Максим встал и взвел на пистолете курок. Нужно было поторапливаться. Твари, сожрав уже не менее 4 десятков пустышей, рыскали по двору в поисках новой добычи, особенно тщательно вынюхивая кровавый след, приводящий к неподатливой двери подъезда. Зайти в подъезд они пока не смогли. Только несколько раз громко в нее постучались, вызвав гул на весь подъезд. Пока что им хватало свежих пустышей, плавно заходящих во двор со всех сторон. На площадке Кирилл, найдя дверь с замком под английский ключ, смог открыть ее шпильками за несколько секунд. На пороге, однако, их встретил недовольно урчавший хозяин, решивший разобраться с обнаглевшими ворами прямо на месте, не прибегая к услугам правоохранительных органов. К его великому изумлению, воры оказались грабителями и мокрушниками, готовыми на все ради палки сырокопченой. Но в холодильнике сырокопченой не оказалось, не было даже докторской. В качестве компенсации за моральный ущерб Максиму пришлось взять куриный окорочок и тушку ментая. Мертвяк жил довольно скромно. «Сейчас сделаем еще два боеприпаса». Максим торопился как мог. «Ком-1 и Мином-1. Теперь нам нужна удача». Примечание. Ком-1. Курица осколочная малая. Мином-1. Минтай осколочный малый. Линейка жрачных боеприпасов велика и постоянно пополняется. Конец примечания. Максим решительно, но осторожно открыл форточку в гостиной под жутко испуганные взгляды женской половины личного состава Хрущевской гвардейской дивизии 46-й бригады 2-го полка 3-го батальона 29-й отдельной квартиры. Вначале вниз полетел пакет с пельменями и колбасными обрезками, и следом самопальные боеприпасы. Сброс производился из-за шторки, дабы не выдать раньше времени своего места дислокации безусловному противнику. На жрачку монстры слетелись, расталкивая друг друга, как мухи на мед, или на что-то другое. Главная цель прикормки – Рубер. Он не должен раньше времени догадаться, что его ждет, ведь он, скотина, может смекнуть, что это подстава. К величайшему облегчению для Максима Рубер примчался к свалившейся манне небесной одним из первых. Пустыши были, конечно, повкуснее колбасы, но твари, вероятно, привлекло необычное движение на дороге перед домом. Какой-то неудачливый бегун сам не понял, что чуть не перехватил подачку у бугра, и, получив мгновенный ломающий удар в позвоночник, так уже и не смог подняться. Одна из колбас исчезла в пасти Рубера, хотя при этом он уставился на подозрительную форточку на третьем этаже, внимательно ее изучая. Кусачи тоже легко заглатывали местные шняшки, а вот среди топтунов кто-то стал пытаться их проглотить, а кто-то стал рвать зубами. Лотерейщик и бегун, которым посчастливилось урвать свою долю, глотать мясные подарки даже не пытались. Жрачные припасы с РГД-5 от попытки активного пережевывания начали взрываться во рту зараженных, разрывая челюсти и разбрасывая зубы. Пара РГН после срабатывания рычага испытали на себе удар мощных челюстей и снялись с боевого взвода. Пара гранат упала на асфальт, и осколки нанесли некоторые повреждения лапам тварей. На какое-то время монстры остановились и начали оглядываться в поисках неизвестного, закидывавшего их гранатами. Прошло несколько утомительно долгих секунд, и тут, наконец-то, взрывы фугасных и осколочных гранат стали разрывать желудки кусачей, топтуна и Рупера. Страдали, видимо, не только желудки. Сердца вместе с артериями и венами разрывало в клочья. Огромный Рубер, брызнув во все стороны кровью и ошметками темной плоти из разорвавшейся груди, упал и задвигал огромными лапами в то время, как его голова безжизненно уткнулась в асфальт. Кусачи с топтуном тоже рухнули, как подкошенные, широко расквасив кровавыми узорами серый асфальт. Теперь осталось добить несколько бегунов и трех лотерейщиков, и в последнюю очередь двух, едва подающих признаки жизни топтунов с разорванными челюстями. Максим с Кириллом быстро открыли окна, и огонь очередями по бегунам и лотерейщикам, которые, конечно, увидели, откуда ведется огонь, но это им уже не помогло. Остались только пустыши, которых появилось, наверное, десятка два, и они словно магнитом тянулись к источнику жизненной силы. И тут Максима внезапно накрыла волна страха. Настоящего страха. Не того, что был до сих пор. Тот лишь помогал двигаться и соображать быстрее. Этот же был тупым, животным и безотчетным ужасом. Именно тем, что проникает сквозь кожу и останавливает сердце. И его невозможно сразу прогнать, даже трудно осознать. Нужно просто время, чтобы прийти в себя. Боже, как плохо. Фух. Ну, хватит тратить драгоценные патроны. Пора уже сделать вылазку во двор, лишь бы еще не прибежали новые монстры. Пока вроде никого не видно, хотя на такой грохот, что мы тут устроили, желающие пожрать уже все должны были откликнуться. Максим выждал минут пять, оглядывая окрестности через приоткрытое окно. «Ледоруб возьми», – сказал наконец Максим, протягивая Кириллу инструмент альпиниста. «Патроны на пустышей стараемся не тратить, бей в горло или в висок, а лучше всего в затылок. У них там шишка, самое уязвимое место. Калаш, конечно, возьми. От подъезда пока не отходим. Если еще одна компания заявится, сваливаем обратно. Понял?» «Да все понятно. Думаешь, больше никого крупных не будет?» — спросил Кирилл. «Уже прибежали бы, но расслабляться не стоит. Улей такое место, что никогда не знаешь, чего ожидать». «Какой улей?» «Это место так называется. Мы уже не на земле». «Я тоже что-то такое подумал, когда лес еловый увидел. И как нам отсюда выбраться?» Кирилл следом за Максимом уже спускался вниз по лестнице. «Никак не выбраться. Теоретически, конечно, можно, но...» «Как здесь жить с такими огромными тварями?» «Человек ко всему привыкает. Тут даже целые поселки иммунных есть и города. Называются стабы. Далеко до них». «Мы вроде бы на внешке. Я дроны видел. Значит, стабы на западе. Но нужно узнать точно». «Как?» «Расспросить кого-нибудь. Ну все, валим пустыши, и надо еще будет добычу собрать». «Какую добычу?» Максим уже не ответил. Выйдя на улицу, он не стал закрывать дверь, хотя ключи от нее Максим предусмотрительно позаимствовал у Маргариты. Расположившись напротив подъезда, новые приятели принялись валить устремившихся к добровольно появившемуся ланчу пустышей. «Так, надо поаккуратней. Без рюкзака, конечно, намного легче, но расслабляться не стоит. Нырок под рукой, удар ножом в затылок, удар, уклон. Блин, этот по-другому бьет. Получив висок. В левой руке на всякий случай пистолет. Как там Кирилл? Крепкий мужичок, валит зараженных на раз, так как будто дрова рубит. Выковыривать только ледоруб приходится». За спиной у Кирилла болтается автомат. «Медленно выходите, твари. Пожалуй, я сам к вам сейчас подойду. Еще один, еще и еще». После двух с лишним десятков пустыши почти что закончились. Справиться с ними Максиму удалось без особых проблем. Видимо, сказывались навыки, полученные в спортзале и на сборах. Кирилл тоже действовал на удивление спокойно и продуманно. Он как будто занимался этим всю жизнь, что довольно удивило Максима. Конечно, и у Кирилла появился небольшой мандраж, когда он увидел жуткого вида твари в окно. Но прошел он, на удивление, быстро. Парочка пустышей маячила справа от забора, но это было далеко. Новые прибывали во двор достаточно медленно, и Максим начал копаться в костяных наростах на затылках кучи монстров, разбросанных по всему двору. Кирилл спокойно наблюдал, стоя рядом, и, не проявляя никакой брезгливости, периодически оглядывал окрестность. Первым на проверку попал Рубер, из спорового мешка которого Максим извлек большой комок. «Вот смотри, эти желто-оранжевые нити называются янтарь», объяснил Кириллу Максим. «Узелки означают, что он очень качественный. Из него наркоту здесь делают и лекарства. Айдару очень нужен, но мы его сначала живцом поправим. Живец – это не только лекарство. Его обязательно нужно принимать каждый день, или сдохнешь. Делают его из таких вот сероватых виноградин. Называются спараны. Сколько их тут? Охренеть! 18 штук! Эта тварь была уже почти элитником начинающим. Да, точно! Ведь целых 7 штук вот этого бежевого гороха. Жалко, нет жемчужины. Сейчас остальными займемся. Максим продолжил извлекать комки из потерпевших. Бегуны оказались в основном спидерами, и из 27 бегунов достали 48 спаранов. Кусачи тоже оказались матерыми. 3 горошины и 19 спаранов на двоих. В обоих оказался янтарь. Топтуны порадовали 2 горошинами и дали еще 11 виноградин, но янтаря в них не оказалось. Для того, чтобы добраться до спорового мешка некоторых тварей, пришлось их переворачивать или сначала рубить шею ледорубом и потом сворачивать голову на бок. Из 5 лотерейщиков в целлофановый пакет с ручками попали 12 спаранов. Гороха в копилку они не дали. «Оружие надо подобрать», – сказал Максим, заканчивая разделку очередной жертвы. Он старался не смотреть на обглоданные человеческие кости с обрывками одежды, разбросанные по траве. Оружие нашли не все. Один ПМ куда-то пропал. Второй был полностью разряжен, но его все равно взяли с собой. Тут на глаза Максиму попалась маленькая окровавленная голова девочки-подростка, и его стошнило прямо на труп какого-то зараженного. «Слабоват ты, доктор», – послышался сверху голос Кирилла. «Я на мясокомбинате такого насмотрелся, что меня всем этим уже не проймешь». «Сложно к такому подготовиться, правда. Знать – это одно, а вот испытать на собственной шкуре – это совсем другое. Автомат и сайгу нужно найти, ведь может, что и осталось в магазинах. Вот он, калаш под бегуном лежит, нужно взять. А сайга вся в крови и пустая. Все равно прихватим на всякий случай». А вот и полный запасной магазин к калашу среди костей валяется. Видимо, Саша использовать его уже не успел. Калаш пустой. Кирилл показал отстегнутый магазин.